Глава 7. Дракон ушел, оставив меня переживать несправедливость этого мира в одиночестве. Правда, я пыталась привлечь на свою сторону Луиша, но мой друг, который, оказывается, тайком подслушал весь наш разговор, ничем не мог мне помочь. Сказал только, мол, ничего не попишешь, Сью, придется тебе идти к драконам и договариваться. Если Нирен сказал правду, а ему нет никакого резона врать, значит, меня и в самом деле ждут неприятности. К драконам идти не хотелось. Нет, ну ладно бы там был Даррен. С ним еще можно разговаривать. Но если я отправлюсь к драконам без Хараша, то попаду не в их странный дом-замок, а в обычную усадьбу, где живет Аарон. А этого дракона я видеть не хотела. Не нравился он мне. Никак не могла забыть, как этот негодяй воздействовал на меня своей магией. Поэтому, выйдя из пиццерии, я тащилась в сторону драконьего дома со скоростью улитки. Я даже готова была попросить о помощи Хараша, но он был очень далеко, а телефонов в этом мире не было. Пока письмо дойдет до столицы, пока Хараш его получит, прочитает и приедет. Останутся от меня рожки да ножки, и спасти еще раз он меня уже не сможет. Я не слышала, чтобы в этом мире практиковали двоеженство, а одна говорящая голова у него уже есть. Я вздохнула, тоскливо взглянула вдаль, за горизонт. Горизонт в городе был очень близко и заканчивался крышей мэрии. Так уж вышло, что это было самое высокое здание в Большом Куше. Невольно вспомнила про фон Байрона. «Ну, вот ведь какой ловкий человек! Все у него получается так просто! Столько лет правит городом, будучи всего лишь заместителем мэра. Ни за что не отвечает, вместо него на плаху идут несчастные мэры-попаданцы. И живет себе, припеваючи. Завтра он получит королевский указ об обязательной регистрации флютов, и всего лишь слегка придержит его у себя, не сообщая никому. Не такое уж серьезное нарушение. А вот я вляпаюсь по полной программе. А фон Байрон снова останется чистеньким, как всегда. Не зря даже призрак герцога Буркингемского ничего не смог накопать на моего заместителя. И тут меня торкнуло. Все сложилось так легко и просто, что я невольно остановилась. Немного постояла, чтобы мысль, пришедшая в голову, не испарилась бесследно. А что, если с моей стены флют исчезнет, но появится в спальне фон Байрона, причем где-нибудь в темноте за шкафом, чтобы его никто не нашел? Я подпрыгнула и заорала. Теперь я знала, как мне быть. Если у меня все получится, то я одним махом избавлюсь от всех проблем. Только мне нужна будет помощь друзей. Первым делом я помчалась в мэрию. Мне нужно было заручиться поддержкой герцога Буркингемского. Влетев в комнату, я заорала, что есть мочи. «Ваша светлость! Ваша светлость! Вы где? Идите сюда срочно!» «Тут я!» Недовольный голос призрака раздался прямо за спиной. От неожиданности я взвизгнула и подпрыгнула на месте. «Чего орешь?» «А чего вы так подкрадываетесь?» — возмутилась я. И, не дожидаясь ответа, затараторила, рассказывая обо всем, что произошло в пиццерии. Герцог Буркингемский довольно хмыкал, когда я говорила о настоящей истории драконов. Возмущенно вопил, когда я рассказала о словах Нирена про попаданца Женьку и его бесполезные сказки. И даже ругался, когда я поведала о предстоящих проблемах с новым законом и флютом. Но когда я сообщила ему о своей гениальной идее, хмыкнул. «А это должно сработать, Сью! Ты молодец! Здорово придумала!» «Спасибо!» — улыбнулась я. «Так вы со мной?» «Конечно!» — согласился призрак. «Я пока все подготовлю, а ты беги к Вирше. А к драконам мы с тобой тоже сходим. Мне кажется, если мы будем вдвоем, нас должны пропустить. Все же я самый настоящий герцог Буркингемский, пусть и без тела». «Ага!» — радостно закивала я. «Тогда я к Вирше». Мой компаньон, как всегда в это время, ходил по городу и строил своих дворников. Лучше всего было дождаться вечера, когда он придет в свой кабак. Вирша, несмотря на огромные доходы от уборки улиц, так и не смог бросить свою закусочную кабак. Наверное, ему просто нравилось этим заниматься. Разливать лимонку и кормить непритязательной едой таких же непритязательных посетителей. Но мне не терпелось заручиться его согласием. Я должна была признать, без помощи Вирши у меня ничего не получится. «Что мне за это будет?» Первым делом спросил он, когда я высказала свою просьбу. Я совсем не удивилась. Уж этого типа я знала как облупленного и была готова. «Если ты мне поможешь, то я расскажу тебе секрет одного очень интересного и довольно простого блюда, которое можно использовать как закуску к вину. А его подача очень зрелищная. Уверяю, твоим гостям понравится. И, возможно, это поможет тебе вывести свой кабак на новый уровень. Так как, договорились?» «Договорились!» — кивнул Вирша и протянул мне руку. Я, довольно улыбаясь, пожала большую мужскую ладонь и уже хотела убрать, но Вирша крепко схватил меня за пальцы. «Смотри, Сью!» — недобро прищурился он. «Если обманешь, я тебя убью». «Вирша, ты дурак!» — тяжело вздохнула я. «Ты меня уже столько времени знаешь, я хоть раз кого-то обманывала?» Он на секунду задумался и кивнул. «Все равно, Сью, помни, я тебя из-под земли достану, если что не так». Я только плечами пожала. Ну и дурачок этот Вирша. К драконам мы с герцогом Буркингемским решили пойти попозже, когда солнце перестанет жарить. А все потому, что призрак неуютно чувствовал себя при ярком солнечном свете. К тому же до вечера у него было слишком много дел в мэрии. Наш план требовал от него очень больших усилий. Когда все было закончено, непривычно молчаливый и тихий герцог переселился в записную книжку с полузасохшим флютом, и мы пошли в гости к драконам. Завернув в переулок, я опять увидела высокие крепостные стены вместо низенького ажурного забора. А значит, наша идея сработала. Чтобы попасть к драконам, вовсе не обязательно присутствие живого герцога Буркингемского. Достаточно и его призрака. Я решительно подошла к воротам и твердой рукой нажала на кнопку звонка. Где-то там, за воротами, раздалась громкая трель. «Хм!» — хмыкнул герцог Буркингемский. «Очень интересно!» «Этот звонок, — улыбнулась я, — явно вы сами и сделали. Точно такой же был у моей бабушки». «Кто там?» — раздался скрипучий голос невидимого старика. «Все как в прошлый раз, — довольно подумала я. Значит, у нас точно получится пройти в настоящий драконий дом». «Звонок — это ерунда! — ответил мне герцог и спросил, как будто бы не впопад. «Больше всего мне интересно, кто ты такой?» И пока я хмурилась, кому отнести этот вопрос, услышала и ответ. «А ты?» — проскрипел равнодушно старик. «Прошу простить мою невежливость», — хмыкнул герцог. «Позвольте представиться, я герцог Буркингемский». «Да знаю я!» Старик явно был не в духе. «Меня зовут Михан. Я первый дракон, закончивший свою жизнь в этом мире. Совсем уйти не вышло». Он вздохнул. «Теперь вот контролирую здесь все. Очень любопытно». В голосе моего призрака явно слышался интерес, но я вас совсем не помню». «Вы не можете меня помнить!» Старик захихикал. «Я умер задолго до того, как вы попали в этот мир». «Эй!» — решила вмешаться я. «Вы двое объясните, что, черт возьми, здесь происходит?» Я топталась у закрытых ворот и ничего не понимала. Ну, вернее, кое-какие догадки у меня были, но они казались мне совершенно неправдоподобными. Ну, не может же быть так, чтобы этот старик-привратник оказался таким же призраком, как мой герцог. Ну, я всегда думала, что он совсем один. «Я сам ничего не понимаю, Сью», — отозвался герцог Буркингемский. «Я всегда думал, что единственный неповторимый в своем призрачном существовании, а оказывается, здесь есть еще кто-то такой же бестелесный, как я». «Пф-пф!» — фыркнул старик. «Единственный и неповторимый он. Нас таких тут уже довольно много. Драконы постепенно умирают и продолжают существовать в таком вот призрачном виде». «Как интересно!» — протянула я. «Выходит, что все драконы, которые умерли от старости после потери магии, становятся призраками?» «Ага!» Подтвердил старик и рассмеялся. Наверное, слишком ошарашенное было у меня лицо. Я даже челюстью хлопнула, когда он захохотал. «Интересно другое, Сью», — задумчиво произнес герцог Буркингемский. «Я его просто слышу, я его вижу, но через эту стену мне не перейти. Но вот тут есть щелочка. Через нее я могу заглянуть и увидеть этого старика в белом балахоне. Я бы даже решил, что он настоящий, если бы его тело не просвечивалось насквозь. Как будто бы смотришь через грязное стекло». «На себя посмотри!» — обиделся старик. «Сам-то точно такой же, только, видать, ты грубиян такой, не своей смертью умер. У тебя-то на шее веревка болтается». «Да пошел ты!» — разозлился герцог Буркингемский. «Это твои драконы виноваты, что меня повесили. Не стали бы ссориться с Нирином, так и жил бы я до старости. Так нет, надо же было в позу встать и отказаться королевский дворец чинить. Магии им, видишь ли, жалко на людишек. А людишки-то эти получше вас оказались. Полукровок ваших не погнали, а приняли как своих». «Да что ты вообще знаешь?» Старика слова моего призрака возмутили, и он стал повышать голос. «Думаешь, мы ради них мало жертвовали? Думаешь, легко без магии остаться? А ты вспомни, как из-за тебя полтора десятка драконов своих возлюбленных встретили, и сколько из них смогли отказаться от продолжения рода. Даррен, Дефарен, а все остальные пропали. Живут теперь среди людей, скрываются. И сами, и полукровки их несчастные. А я тут при чем?» — заорал герцог. «Я все для вас сделал, и драконы могли со своими возлюбленными жить до самой их смерти, без детей. А если не захотели, так в чем моя вина-то? Вы сами решили ассимилироваться и принять этот мир как свой». «Сами!» — заверещал старик. «Да это все ты! Ты соблазнил драконов! Кто говорил, зачем прятаться, если можно смириться и принять эту жизнь?» Между призраками явно назревал скандал. Я попробовала вмешаться, остановить спор, но меня никто не слушал. Призраки продолжали орать друг на друга, выясняя отношения. Мои попытки остановить спор они даже не замечали, как будто бы это я стала призраком, и теперь меня не видели и не слышали эти двое. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы домой не вернулся Аарон. Он подошел незаметно. Даже я ничего не услышала и подпрыгнула на месте, когда он заговорил. «Что здесь происходит? Мэр Сью, вы зачем притащили сюда еще одного призрака?» Нахмурился он, быстрее меня догадавшись, в чем дело. «Эти две сущности никогда не смогут жить в мире друг с другом». «Я не нарочно», — потупилась я, попав под обаяние красавчика-дракона. Глазки опустила, губки надула. Осталось только носком туфли дырку наверчивать. Они сами начали спорить, а я просто хотела пройти к вам в дом, чтобы поговорить. «Вы могли бы прийти одна». Красавчик окинул меня равнодушным взглядом, отчего мое сердце забилось с такой силой, как будто бы этот красавчик послал воздушный поцелуй. «Что за дурная магия?» Где-то на краю сознания вспыхнуло недовольство. «Но Даррен сказал, что без герцога Буркингемского я не попаду в ваш замок, только в небольшое поместье, где вы якобы живете». Я подняла на Аарона взгляд полной надежды на что-то, на хотя бы что-нибудь. И очень зря это сделала. Сила обаяния этого дракона просто сшибала с ног. Я покачнулась, не удержавшись на ногах, и упала бы, если бы он не подхватил меня. Дыхание перехватило. Я ахнула и уставилась на красавчика во все глаза. Просто не могла отвести взгляд. Аарон нахмурился, выругался и, вмешиваясь в спор двух призраков, перешедший на громкие крики, что-то сказал. И ему удалось заставить их замолчать. Я восхищенно выдохнула. «Ну надо же! Он не только красивый, но и умный!» Восторг, захлестнувший меня, был сильным. Я даже перестала чувствовать руки и ноги, просто повисла на драконе, который держал меня в своих сильных и нежных руках. «Не пойму», — нахмурился Аарон, пристально вглядываясь в мои глаза. «Раньше она так не реагировала. Что за ерунда? Может быть, потому, что раньше она была влюблена?» — буркнул герцог Буркингемский. «А теперь нет». «Хм!» — кашлянул Аарон и вздохнул. «Мне жаль, Гурца. Тяжело влюбиться в человека, но еще тяжелее полюбить ту, которая не отвечает взаимностью. Зачем вы сюда пришли?» — спросил он, глядя на меня. Но я только бестолково улыбалась. В голове было пусто, как в мэрии ночью. Только там еще не было этого красавчика. И это определенно была самая большая несправедливость. «А может быть...» Задумчиво произнес второй призрак, про которого я почти забыла. «Горец ее защищал? Мальчик совершенно не умеет пользоваться своими способностями. Но, возможно, именно на этой девочке они и сработали. Может быть...» Тряхнул головой Аарон, отчего пряди его волос взлетели в воздух и медленно опустились. Это было так красиво, так совершенно, что я опять ахнула и потянулась к ним. Мне нестерпимо захотелось потрогать волосы дракона. Оказалось, они мягкие, нежные и гладкие, как шелк. Аарон снова выругался и попробовал отодрать меня от своей шеи. Только у него ничего не вышло. Я вцепилась в него мертвой хваткой и повисла, как ожерелье. «Придется идти с ней Гурцу. У меня не получится заставить ее забыть. Я уже пробовал. На нее почему-то не действует». «Хм...» Задумчиво протянул второй призрак. «Ты уверен? Может, попробуешь еще раз? Не может быть, чтобы драконья магия не подействовала на человека!» «Могу и попробовать», — согласился Аарон. И я ощутила, как тело под моими руками слегка напряглось. «Не действует», — нахмурился дракон. «А я выпустил столько магии, что обо мне забыла половина города». «Хм...» Снова хмыкнул призрак-старик. «Не понимаю, почему на нее действует твое обаяние, но не действует забвение?» «А я откуда знаю?» Спылил Аарон, снова пытаясь сдернуть меня со своей шеи. Это было ощутимо. Я еле-еле удержала руки сцепленными, и тогда я подпрыгнула и обвила его талию ногами для верности. Аарон начал ругаться, как будто бы был не красавчиком-драконом, а каким-то сапожником. Но ему даже это необыкновенно шло. «Идемте», — наконец решил он. «Пусть Горец сам разбирается со своей девкой». Так, верхом на Аароне, я и въехала в распахнувшиеся ворота драконьего дома. Мы снова долго шли от ворот к крыльцу. А там нас поджидал Даррен. Увидев меня, висевшую на Аароне, как детеныш кенгуру на мамке, он присвистнул. «Чего это с ней?» «А я откуда знаю?» Буркнул недовольно мой красавчик. «Цепилась, как репень, и не отодрать. И забвение на нее не действует. Зови горца, пусть снимет с меня свою сью. Думаешь, ему будет приятно видеть, как девица, отвергшая его, повисла на твоей шее?» Усмехнулся Даррен. «Надо решить эту проблему без него». «Без него не выйдет». На крыльце появился еще один дракон. Черные волосы, черные глаза, черные одежды. Он был похож на большую ворону. «У девицы способность не воспринимать драконью магию». Он подошел к нам и внимательно уставился на композицию. Аарон и я. «Но почему тогда она на мне висит?» Вспылил мой красавчик-дракон, а незнакомец ответил. «Потому что это твоя немагическая способность». Он рассмеялся. Обошел нас вокруг. «М-да, удивительно. Не думал, что еще когда-нибудь такое увижу». Аарон что-то буркнул, огрызаясь. «Помнится, в последний раз я видел такое, когда случилась вся эта заварушка с тем попаданцем. Помните, как там его звали?» Дракон наморщил лоб. «Женек, вроде. Тоже был полукровка со способностями». «Полукровка?» Подал голос герцог Буркингемский, про которого все благополучно забыли. «Я не полукровка. Я человек!» Гордо заявил он. «Стопроцентный. У нас в мире вообще нет драконов». «Ага». Насмешливо фыркнул незнакомый дракон. «Тогда почему же ты не умер насовсем, а болтаешься столько лет призраком, и я уверен, свой флют выращиваешь?» «Какое это имеет отношение к моей смерти?» — возмутился герцог Буркингемский. «То, что я призрак, виноваты Даррен и Фарен, которые привязали ко мне флют, чтобы я мог управлять городом с помощью его магии». «Хм!» Виновато кашлянул Даррен. «Прости, женек, город мы к тебе привязали. Только если бы в тебе не было драконьей крови, то флют бы не вырос. А уж призрак — это ты сам, это не мы». «Что?» — заорал герцог. «Вы меня обманули?» «Ну почему обманули?» — фыркнул Даррен. «Мы тебе просто не все сказали. Провели, так сказать, эксперимент». Разговор был интересный. Я даже к нему прислушивалась в полуха и не смогла не заметить. Но Асмал сказал, что призрак герцога Буркингемского развеется, когда найдет настоящего хозяина для большого куша. «Очень может быть», — кивнул незнакомец, похожий на ворона. «Это совершенно не противоречит тому, что я говорю. Когда умирает дракон или полудракон, его призрак остается до тех пор, пока не выполнит свое последнее дело. Что здесь происходит?» Раздался голос горца. Он вышел на крыльцо и с удивлением осмотрел всю нашу компанию. А я вдруг ощутила стыд за то, что вишу на Аароне. С чего я вообще вцепилась в этого дракона, как будто бы он любовь всей моей жизни? Я неловко, чувствуя, как жар стыда опаляет щеки, сползла с Аарона и старательно отодвинулась.